тебе что? Летать в загранку надоело? Или жить? Или, может быть, ты давно с братвой не общался? Не форсируй, командир, если хочешь разойтись без базара». Пастух как бы ненароком поигрывал пистолетом. «Короче, мужики, кладу штуку гринов, и мы в расчете. Я бесследно исчезаю, вы не шумите, и все довольны. Очень советую согласиться». Трудно сказать, что больше повлияло на экипаж. Вооруженный бандит здесь, за спиной, угроза разборок в Москве или все-таки $1000 живых денег. Но так или иначе, а командир согласился. «Вот и ладушки», — обрадовался пастух и бросил ему пачку 10-долларовых купюр. «Держи, земляк. Пушки получите на земле. Кстати, когда мы будем в Москве?» Пилоты переглянулись, и командир со скрытой издевкой ответил: «Родина у нас большая. Мы, собственно, в Ростов, старичок». Пастух несколько приуныл. Крюк в 1000 километров никак не входил в его планы. «Давайте-ка, мужики, на Москву править. Парень, у нас не такси. Просто так в Москву не зарулишь». «А надо!» Для убедительности пастух поиграл пистолетом. На секунду он представил себя со стороны и чуть не сплюнул от отвращения. Этакий ублюдок, каких он привык давить при всякой встрече. Но, к сожалению, это был единственный, а главное, самый быстрый способ достичь цели. «Ну, давай сообщим на землю, что ты взял нас в заложники. Сядем без проблем», — предложил командир. «Чтобы меня там Альфа встречала», — ухмыльнулся пастух. «Нет, ребята, давайте пошевелим мозгами и придумаем что-нибудь поинтереснее». «Шевели», — пожал плечами пилот. «Но-но, я сейчас руками пошевелю», — пригрозил Сергей. «Короче, так будем делать. Сообщайте о поломке. Крыло там отваливается или пожар». «Так не делается», — вскричал командир. «Какое к черту крыло?» «Слушай, земляк, если не хочешь толком придумать...» «Слушай, земляк, если не хочешь толком придумать, так я сейчас тут все поотрываю». Пастух красноречиво кивнул на многочисленные провода и трубопроводы. «Ладно, ладно, не кипятись», — поспешно ответил пилот, — «а то мигом на земле окажемся». «Слышь, бортинженер, что скажешь?» «Перегрев двигателя?» — предложил тот. «Ну, как водится. Тем более, что он наверняка и так перегреется», — вздохнул командир. «Добро, парень, идем на Москву, а там проваливай на все четыре стороны». «Ведь можете, когда хотите. И чего надо было выгребываться?» — улыбнулся пастух. «Ну так где у вас все же отлить-то можно?» Глава 3. Константин Дмитриевич Голубков нервничал. Такое случалось с полковником нечасто, только тогда, когда ситуация начинала выходить из-под контроля. Чаще всего ему удавалось избегать этого. Не зря Голубков в управлении считался одним из лучших организаторов, за что, собственно, и стал он начальником оперативного отдела. Но иногда обстоятельства оказывались сильнее. И самым неприятным в его работе был именно тот момент, когда Голубков начинал ощущать потерю контроля над ситуацией. Ошибиться тут было невозможно, ибо слишком уж четок и однозначен основной признак этого расклада. Если вы не предвидите возможные проблемы, чтобы избежать их, а решаете в поте лица проблемы, уже возникшие, и решаете по мере их поступления, значит, контроль над ситуацией вами потерян. Примерно это и чувствовал сейчас Голубков. Он сидел в своем кабинете в левом крыле старого московского особнячка, принадлежавшего управлению по планированию специальных мероприятий, докуривал очередную сигарету и посматривал на настольные часы. Пастухов должен был появиться в Москве еще 5 часов назад, но до сих пор от него не было никаких вестей. Голубков чувствовал, что-то случилось. Но он не мог вмешаться и как-то повлиять на ситуацию. Он мог только ждать. А что может быть глупее, чем ждать? Вот это и заставляло полковника нервничать. Материалом, который должен был привезти пастух из Италии, надлежало не более чем через 2 недели оказаться у президента на столе. И это означало, что заваривается очень большая политическая каша. А раз так, очень велики шансы запросто в этой каше свариться. И вот сейчас, когда один из важнейших ингредиентов этой самой каши зависел непосредственно от Голубкова, были совсем не кстати какие бы то ни было осложнения. Не зря полковник опасался их с самого начала, потому и отправил во Флоренцию пастуха. Но, отправляя пастуха, он даже не сомневался, что осложнения возможны лишь минимальные, а тут 5 часов и никакой определенности. Это уже похоже на провал, не то что на осложнение. Дальше просто сидеть и ждать нельзя. Необходимо принять какие-то меры. И Голубков вызвал к себе капитана Крупицу. Оперативный отдел управления не располагал большими возможностями. Все-таки это была в основном аналитическая служба, и в случае необходимости Голубков подключал к работе сотрудников ФСБ, внешней разведки или Главного управления охраны президента. Но и у полковника в отделе имелись оперативные сотрудники, так что многие вопросы Голубков мог решать своими силами.